Глава 13. Мирон. Битый час допытывался, чего там дед успел наплести Ритке. В том, что она, скорее всего, испугалась и пожалела раз 10, что связалась со мной, даже не сомневался. Вот уж спасибо. Лучше бы так за своим сыном приглядывал. Кстати, насчет папаши. Может, стоило ему позвонить и попросить материальной помощи? Не чужие же люди. «Ты не о том подумал», — заявил я деду утром, быстренько запихивая в себя завтрак. «И о чем же я подумал? Пояснишь?» — усмехнулся старый жук, не спеша размазывая масло по куску булки. «Ритка, заучка. Да она самая умная девчонка на курсе, а еще дает списывать». «Но не тебе», — выдал он, будто все это время стоял у меня за спиной и знал, что я успел отчебучить в университете. «Допустим», — пожал плечами, не видя в этом проблемы. Существовало много иных способов добиться желаемого, что, в принципе, я и демонстрировал. Никто еще не отказывал Мирону Селезневу. И вот Киселева тому подтверждение. Даже эта гордячка и та согласилась читать мне лекции, которые я пропускал частенько. Правда, труд Риткин был напрасен отчасти. Я и дома умудрился их проспать. «Зато ты видишь», — с набитым ртом пробубнил я, — «что дурака я не валяю, значит, гони ключи». «От квартиры?» «Хотя бы от машины для начала. Задолбался ездить по утрам в троллейбусе с бабками. Куда они все так рано торопятся?» «Откуда мне знать?» — парировал дед. «Ну как? Твои ровесницы все же. Общие интересы там, понимание ситуации и мотивов». «Мирон!» — рыкнул дедуля, поправляя очки на переносице. «Тебе пора!» Залпом выпил чай, подхватил пирожок с тарелки и уверенной походкой выскочил на крыльцо. Солнечные лучи пробивались сквозь густые облака, похожие больше на взбитые сливки. А я вдохнул глоток воздуха и отчего-то захотелось улыбнуться. «Черт возьми!» Жизнь все-таки прекрасна. К счастью, дедуля расщедрился. Тачку вернул на день, но так ехидно хихикнул, что кишки едва не свело. Мчался в универ, рассчитывая увидеть Ритку. Но день, который начался замечательно, тут же разочаровал. Киселевой не было. Она не явилась ни ко второй паре, ни к пятой. Васька одиноко сидел на первой парте, сгорбившись над учебниками. А я, как на иголках, крутился, щелкал ручкой, вызывая нервный скрежет зубов у Пашки. «Да блин, где она? Может, что-то случилось? Заболела? Сломала ноги? Попала под трамвай?» Голова шла кругом, и даже прижав к стене Кузьмина на перемене, не удалось получить хотя бы кроху информации. Кое-как отсидел все пары. Тоже мне прилежный ученик. Явился, называется. Лучше бы поспал дома, все равно ничего интересного. «Мирон?» Услышал на парковке знакомый голос, замерев перед дверью тачки. «Подвезешь?» «Ага, сейчас, бегу и падаю». Обернулся, растянув губы в презрительной усмешке. Взглянул на Камилу из-под лобья. Надо же, вспомнила обо мне. А как же ее богатенький кавалер? Соскочил с крючка? «Увы, нам в разные стороны», — равнодушно произнес, не желая тратить время на эту охотницу за кошельками. «Жаль. Я думала». Подошла она ближе, протянув ко мне свои когтистые лапы. Попыталась провести рукой по груди, но я перехватил ее запястье, боясь, что своими ногтями она просто располосует мне грудную клетку, точно скальпелем. «Камилла, все в прошлом. Ты моя бывшая». Подчеркнул каждое слово интонацией, надеясь, что до нее дойдет быстрее. «Грубиян», — топнула она каблуком. «Раньше ты пел по-другому. Память ошибла, да? Как нам было хорошо вместе?» «Ага, головой приложился, пока поднимался с кровати. Чао, детка!» — фыркнул, запрыгивая в авто. «Козел!» — взвизгнула она раздраженно. «Ты еще пожалеешь, что бросил меня!» «Зная Камиллу, лучше свалить сразу, пока она не закатила истерику. А Лопухова могла, это я знал на все 100. А еще мысль не покидала. Не отстанет от меня эта зараза. Кровушки попьет». Катил по центральной улице, сжимая руль. Надо бы радоваться, дед тачку вернул. А все как-то резко померкло. Ритка еще паразитка. Чего, трудно было явиться, что ли? Впереди загорелся красный. Начал тормозить в крайнем правом, как и лобовое ударилось что-то. Опешил, резко дал по тормозам. «Мать вашу!» По стеклу растекалось нечто красное. Очень надеялся, что это не живое. Ну, по крайней мере, было изначально. Брезгливо стало, вот честно. Только не успел выругаться даже, как рядом, точно из-под земли, выросла фигура Даши. Ага, вот это она вовремя. Даже злиться перехотелось. Вышел из машины, перед этим включив аварийку. Пофиг, кому надо объедут. «Ну и?» — обратился к ней. «Извини», — принялась она тереть стекло. «Обозналась». «Снова за счет фирмы? Продукты переводить не жаль?» «Они все равно гнилые», — хихикнула девчонка, наблюдая, как я верчу в ладонях мобильный. «Чего сестрица не пришла на учебу? Захворала? Голова разболелась от объема знаний». «Мимо», — прыснула Дашка в кулак. «Жениха ждет к вечеру». «Не понял», — оскалился мгновение, сверля мелкую взглядом. «Какого жениха?» «Артемку», — пробурчала Дашка, убирая остатки овощей с моего авто. Плевать уже было на это рагу и на пятна, и в целом на все. «Жених, значит, у нее. Вот этот Киселев дает, конечно. Я чего-то не понимал явно. Выходило, что она просто запудрила мне мозг? Кровь прилила к лицу. Я готов был припечатать этого неведомого мне Артема лицом в чернозем и высказать Киселевой все, что думаю об этой коварной Мегере. Ну, погоди, детка. Адрес диктуй!» Схватив Дашку за шиворот на всякий случай, чтобы не вздумала удрать, процедил я. «Поеду, познакомлюсь с этим мужчиной».